отчего как раз и приходилось сомневаться в действительности заключенной тогда сделки и в том, что Иаков вправе еще распоряжаться этим участком. Однако, ослабев, он распорядился им, и, припав лбом к рукам отца, Иосиф поблагодарил его за его особое завещание, тронутое этим доказательством любви и одновременно тем удивительным явлением, что именно слабость побудила старика увидеть себя в роли героя-воина. Иосиф рассудил, что это признак близкого конца, и решил на этот раз не возвращаться в Менфе, а дождаться вызова на последнее собрание в близлежащем Па-Косе. Собрание перед смертью. «Соберитесь, дети Иакова, сойдитесь и столпитесь вокруг отца вашего Израиля, чтобы он возвестил вам, кто вы и что будет с вами в грядущие дни». Вот какой клич послал Иаков из шатра своим сыновьям, когда нашел, что настал час держать предсмертные речи. Ибо он управлял своей жизнью и точно знал, сколько у него осталось сил, чтобы истратить их на предсмертные речи и потом умереть. Клич этот он послал через Елизера, старика-отрока, старшего своего раба. Иаков произнес ему этот призыв и заставил домосека несколько раз повторить его вслух, чтобы тот запомнил его не приблизительно, а слово в слово. «Не прибудьте, — говорил Иаков, — а сойдитесь, и не станьте вокруг Израиля, а столпитесь. А теперь повтори все еще раз, и не забудь двучленного выражения, кто вы и что будет с вами». «Ну вот, наконец-то, боюсь, что я израсходовал слишком много сил на то, чтобы наставить тебя. Ступай же скорее!» И домосед подпоясался и побежал. Он бегал во все стороны так быстро, что казалось, будто земля скачет ему навстречу, и прикладывал раструбом руки ко рту и кричал: «Сходитесь и собирайтесь, сыновья Иакова, какие они есть, и пусть вам будет хорошо и в нынешние, и в грядущие дни!» Он бегал в селения, на поля и к стадам, и к царским, под которыми были поставлены пятеро, и к прочим бегал через болото и по лужам, забрызгивая тощие свои ноги мутной водой, ибо дело было во время спада, в пятый день первого месяца зимы, по-нашему, в начале октября, и после долгой осенней жары в дельте прошли обильные дожди. Он все кричал и кричал в раструб рук, и голос его облетал окрестности и вторгался в жилище. «Собирайтесь, сыновья Иакова, кем бы вы ни были, чтобы сгрудиться около него в грядущие дни!» Сбегал он и в близлежащий Па-Кос, где Иосиф остановился у местного старосты, отчего у дома его стояла стража, и позорно, не точно, выкрикнул там слова, которые Иаков так тщательно выбрал и выстроил на вечные времена. Но свое действие слова эти, невзирая на искажение, оказывали и смущенное послушание встречали везде. Друг фараона тоже поспешил к дому отца, а с ним Моисей Ахме, его мажордом, и вдобавок множество уличных зевак, которые ждали этого клича, чтобы развлечься. 11 братьев ждали Иосифа у входа в шатер. Он поздоровался с ними и с подобающим случаю видом многозначительно грустно поцеловал 47-летнего малыша Вениамина, и, не входя в дом, тихо сказал им несколько слов о состоянии отца и о том, что он, видимо, умирает и хочет произнести свою предсмертную речь. Они отвечали ему с опущенными глазами и чуть поджав губы, ибо, как обычно, боялись могучей выразительности старика, а на этот раз и предсмертной суровости величавого тирана отца, которая ничего им не спустит, и каждый потихоньку думал: «Бог ты мой, что сейчас будет? Сильные мышцы лица Реувима, 70-летний башни стад, были свирепо напряжены. Он когда-то бушевал с Валлой, в столь торжественный час ему наверняка предстояло услышать об этом в весьма выразительной форме, и он готовился к неминуемому. Симеон и Леви, они молодыми людьми варварски опустошили из-за сестры Шекем. С тех пор прошла, правда, целая вечность, но они могли быть уверены, что им торжественно об этом напомнят, и тоже готовились. И Иегуда, он нечаянно сошелся со своей снохой, и не сомневался, что у старика хватит жестокости и предсмертной суровости поставить ему это в упрек, тем более, что тот сам был немного влюблен в нее. В все они, все, кроме Вениамина, которого отец нянчил,